Глава 7. Всю ночь я ворочаюсь. Прокручиваю в голове все произошедшее вечером и дрожу от одного осознания, что могу надолго связаться с этим мерзким типом. Он сам сейчас предложил каждый месяц отдавать ему долг с процентами. И я боюсь, что если я буду тянуть, проценты перевалят сумму долга. Значит, нужно решать этот вопрос как-то иначе. Как? Я знаю, как. Прийти утром и предложить себя. Снова отдаться им за деньги. И то, если они согласятся. А если нет? А если не помнят? А если я напомню, они вспомнят те дни и уволят? Тогда я останусь и без денег, и без работы. Но у меня нет выхода. Я уже все продумала. Каждый месяц отдавать долги, занимать недостающую сумму и клянчить по знакомым я не привыкла. Все свои проблемы я всегда решаю сама. Брат рано утром убегает куда-то, даже не стесняясь своей побитой физиономии. Я собираюсь. Несколько раз проверяю свои документы, складываю в сумку перекус в виде яблока. Завтрак не лезет никак. От волнения немного даже мутит. Все мысли заняты только насущными проблемами. По дороге в офисный центр я все же заезжаю в еще один банк. Попытка не пытка. Я должна использовать все возможности, прежде чем провернуть то, что задумала. Но сонная сотрудница даже без проверки моей истории говорит. «Вы пока не устроены официально, и такой большой кредит у вас не получится взять». Приезжаю рано. До рабочего дня еще полчаса, и они уже тут. Их автомобили припаркованы у здания. Трудоголики? В любом случае, мне это сейчас на руку. Пока поднимаюсь, сама нахожу все необходимые лифты, этажи и даже успеваю взять кофе на первом. Выпивая 2 глотка крепкий напиток, немного кривлюсь и поднимаюсь. Заношу в отдел кадров все необходимые копии и оригиналы документов. А уже на этаже начальства я чувствую, как резко потеют ладони. Я нервно вытираю их друг об друга, осматриваюсь, пока иду по коридору. Но никого не нахожу. Я тоже рано. Люды еще точно нет. Вчера она пообещала встретить меня тут, но пока ее нет. Мне никто не нужен. Оставляя в приемной свои вещи, ловлю себя на мысли, что мне сейчас и правда все равно, как они отреагируют. Феликс и Ян — моя последняя надежда. Пусть они хоть немного окажутся, не знаю, человечнее, что ли. Со стуком захожу в кабинет. Утреннее солнышко заливает полностью огромный кабинет. Они оба тут, уже работают, и до того, как я вошла, еще и говорили о чем-то. Феликс сидит на своем кресле, немного развернувшись к Яну, и что-то ему рассказывает. А Ян отвлекается от своих бумаг и смотрит на меня, немного приподняв удивленно одну бровь. «Мне нужны деньги». Резко выдыхаю. «Ну вот, я это сказала». «Не так страшно, правда?» «Ну, почти». Если не считать того, что я едва держусь на ногах. В остальном все неплохо. Разве что смотреть на двоих мужчин теперь стыдно. Еще очень рано. В офисе никого, кроме них. Я уверена в этом, потому что видела у здания 2 автомобиля люксовых марок. Никому в этом офисе, кроме них, они принадлежать не могут. Я сжимаю в руках телефон и перевожу дыхание. Решиться на такое снова очень сложно. Еще вчера я была сотрудницей, которую наняли на испытательный срок. А уже сегодня стою под кабинетом генерального директора. 2. В нашей компании, насколько я поняла, их 2. Ян Левицкий и Феликс Романов. 2 мажора, с которыми мы уже встречались. 2 человека, от которых тогда зависела судьба моей матери, а теперь брата. Пока что я на испытательном сроке, но уже сегодня вынуждена просить их обоих о невозможном. Тогда все случилось само собой. Но сейчас я дрожу всем телом от осознания, что готова ради этих чертовых денег на все. Лишь бы с братом все было хорошо, лишь бы его отпустили. Даже без приветствия, ухмыляется Ян. Доброе утро, выдаю это чертово приветствие. Доброе. От хриплого голоса, как и вчера, как и 5 лет назад, кожа моментально покрывается мурашками. Я сглатываю и делаю еще один шаг к ним. Маленький, практически ничего не значащий. В идеале подойти бы совсем близко, чтобы не говорить через огромный кабинет. Но я не могу сделать и шагу дальше. Вы рано. Сдержанно кивнув, он делает глоток кофе из бумажного стаканчика. Вы попросили, поясняю. Но у меня к вам дело личного характера. Как я уже сказала... Замолкаю, стараюсь не шевелиться, когда Феликс молчаливо поднимается с кресла и обходит стол. Все это время он смотрел на меня. Изучал, натягивал своим взглядом и без того напряженные нервы. Я поджимаю губы. Прежде это они предложили мне такое, а теперь мне приходится делать это самой. Самой унижаться и предлагать себя. Но теперь, как и в прошлый раз, я не могу поступить иначе. На днях, пока я спокойно готовила ужин, мне на телефон поступил звонок от неизвестных. Они потребовали деньги и сказали, что передали привет брату. Сначала я ничего не поняла. Не поняла, почему вдруг мне позвонили. Но когда Пашка вернулся домой, я чуть не упала в обморок. Они, эти звери, живого места на нем не оставили. У меня к вам предложение. Я сглатываю. Похожее на то, что было 5 лет назад. Ян тут же хмыкает, а Феликс заинтересованно проходится взглядом по моему телу. Останавливается на полпути, усмехается. Я нервно сжимаю ладони в кулаки, ногти врезаются в кожу. «Секс?» «Да», киваю, смело отвечая Феликсу. «Я больше не тихая маленькая девочка. Я даже стала смелой, решительной и научилась выпускать коготки в нужное время в нужном месте. Иначе не выжить». «И сколько тебе нужно?» Ян с интересом наклоняет голову, перетягивая внимание на себя. «Я не сомневаюсь, что они меня узнали. Теперь не сомневаюсь. В 2 раза больше», — отвечаю. «Потому я позволю вам поставить свои условия и обязательно выполню каждое, без оговорок и претензий». «Попроси». Хриплый голос Феликса поднимает табун мурашек. Я закусываю губу, беру себя в руки. Ему так хочется услышать мое унижение. Что ж, я готовилась и к этому. Какая разница, как мне достанутся деньги, лишь бы они были готовы их заплатить. «Купите меня снова». Послушно прошу я, заламывая пальцы. «И что же на этот раз? Снова вопрос жизни и смерти?»